Ольга Кипренская. Дракон в мантии. 5. Все твари бездны. Глава 1. Ведьмины круги. Я читала в кабинете дворца в Лике книгу. Вернее, делала вид, что читаю. Мысли были очень далеко, и в текст вникать напрочь отказывались. Ибо прошла уже неделя с моего возвращения, а Аркара Ликийская реальность понятнее не становилась. Сразу после получения весточки от Никсара капитан развил бурную деятельность, местами переходящую в буйную. Сперва мы направились к нашему послу с искренними извинениями и просьбой немедленно отправить нас назад. Здесь мы уже вряд ли чем-то поможем, а разве что постоим для красивого интерьера и ручкой помашем толпе с балкона. А там нас поджидает всякое. Судя по тону письма, неприятное. Октов повздыхал, повспоминал этикет, короля и чью-то матерь, но согласился. Взамен он вытребовал присутствие на нескольких протокольных приемах. Последнее мне надоело хуже горькой редьки. Сами дворфы мне нравились, но вот объем их возлияний на пирах как-то нет. В процессе выяснилось, что чопорный и сухой, как недельный сухарь, первый прием – это скорее церемониальное мероприятие. А традиционный дворфийский пир – это куча орущих бородачей и оружия, которое почему-то никто на входе не отнимает, музыка и вкуснейшее мясо на гриле. Гости привычно пригибались под секиры очередного дворфа, размахивающего ею в пылу спора, а я тихо-мирно сидела в уголочке, пока меня не находили и не вытаскивали в центр зала, как достопримечательность и экзотику. Это были полуофициальные между собойчики, на которых, по словам посла, и решались все основные вопросы. Несмотря на разнузданный колорит, там было все куда приличнее, чем я думала изначально. От уверения в вечной дружбе и любви меня спасали Аджим и Торн, в особо тяжких случаях король. Гордин улыбался кончиками губ и ехидно уточнял, кто потащит за мной на корабль дары дворфов и куда мы денем балласт, вместо которого будем это все грузить. Пришлось ему напомнить, что из моего там полшкатулки мелких сувениров, а остальное – королевская и дипломатическая, вот пусть они и тащат. Он об этом знал, но не поддеть лишний раз не мог. Душа требовала подколов и ехидства. Как они вообще умудрились дружиться с эльфом? А они снова сходили в грязные кварталы и вернулись оттуда с коком-некромантом. Мар заявил, что такие спецы ему в Инквизиции во как нужны. Возражать не стали. Сурт держался вежливо и чуть отстраненно, утаясь в свой неизменный балахон с капюшоном. В отличие от бывших сослуживцев или кто там они ему были, я к нему безоговорочным доверием и симпатией как-то не прониклась и оставалась в стороне. Впрочем, на близком знакомстве он и не настаивал. Аджим как-то обмолвился, что они пытались уговорить поехать с собой и Торна, но тот не принял приглашение, аргументируя это найденным местом в жизни и достойным окладом. Домой с нами напросилась и Сельма, как я подозреваю, переполошившись из-за записки Никсара. Джулиан, ее будущий супруг, был моим соседом, а значит, мои проблемы автоматически превращались в их проблемы. Чему я малодушно возрадовалась, все-таки пинать непознанное вместе веселее и продуктивнее. Макс, то есть его величество Максимилиан, отпустил ее без возражений. Толком нам с ним так и не удалось поговорить, но, судя по довольным лицам монарха и его суетливого секретаря, дела шли на лад. Напоследок я накорябала записку, честно предупредив, что с меня хватит посольских миссий и подвигов, и я хочу хотя бы недолго посидеть спокойно, без интриг, заговоров и сражений, совсем плохим ради всего хорошего. В ответ дождалась клочка бумаги с обещанием подумать на эту тему и пожеланием счастливого пути. Так что простились с нами без вопросов. Ну как без? Сначала были 2 дружеских приема, 3 официальных, а уже потом фанфары и усиленные улыбашки всем подряд. Кажется, когда мы отчалили, с облегчением выдохнули все, от почетного караула до пони. Норал Таурус остался у дворфов, но передал своему заместителю, чтобы тот оказывал нам всестороннее содействие и моральную поддержку. Материальную с честью возложили на меня, как на владелицу поместья, и на короля. Всю обратную дорогу храмовник развлекался тренировками молодого бойца в лице отдельно взятой меня, со всей иезуитской изобретательностью подтверждая, что есть нечто хуже бесславной гибели от эльфийского кинжала. Уже подплывая к Аркару, он меня похвалил и сказал, что я уже не так безнадежна, как было в начале. Я восхитилась его тактом и признала, что из него не такой уж несносный педагог, каким я считала его все это время. Гордин фыркнул и пообещал захватить меня с собой в ложу в качестве подопытного кролика. Я отказалась от высокой чести и напомнила, что как избранная и почти святая являюсь предметом поклонения храма в целом и его самого в частности. Мар не нашелся, что ответить, и назначил дополнительный час тренировки. После такого обмена любезностями я сошла с палубы легко и непринужденно, совершенно не чувствуя землю под ногами и признаков жизни в изнеможденном теле. Желание подшучивать над ним пропало вместе с пульсом. Сначала мы ненадолго заскочили в академию, но это сперва планировалось, что ненадолго, просто вручить послание Норрелла адресату и забрать кое-какие вещи. Но по факту вышло, что необходимые ингредиенты нам еще придется подождать. Вещи затерялись на складе, и не мог бы уважаемый Заор, бывший архимаг, немного помочь с нерадивыми студентами. Гордин проявил редкую проницательность и сразу же умчался в родную ложу разруливать накопившееся. Должности епископа с него никто не снимал. В академии мы проторчали 3 дня, зато в Ликию попали максимально быстро и сразу к парадному входу. Зря я, что ли, тренировалась в настройке порталов. По настоянию Аджима мы недолго потоптались у крыльца, давая обитателям время подготовиться к возвращению блудных хозяев. Наконец-то дверь распахнулась, и на порог вышел встрепанный Никсар в свободных коричневых брюках и льняной рубахе без камзола. За ним степенно переставлял ноги неизвестный мне мужик с постным лицом профессионального язвенника. Друг сбежал по ступеням, сгробастал меня в объятия, разом нарушив уйму правил этикета и даже чуточку придушил, что не вписывалось уже и в базовую вежливость. «Медька, ты вернулась!» А потом, не дав опомниться и выпить чаю, начал вводить в курс местных дел. Те оказались скорбными, а печальный мужик – моим новым управляющим, от герцогских щедрот, выделенным Джулианом. Характер у него был под стать внешности, этакий прототип ослика Иа с его бесконечным пессимизмом и непробиваемой верой в пакостность окружающих и безнадежность человечества. Но все было настолько приведено в порядок, насколько это вообще было возможно. Звали управляющего Юлик Касс. Или, как его почтительно именовал Ник, Заор Касс. Попав в поместье, он тут же учинил полномасштабную ревизию с описью всего имущества. Всего – это значит всего. И прилегающих земель, и окрестных жителей. Дотошности Юлику было не занимать, ибо характер у него всегда был цепким и въедливым. Он-то и обнаружил первые, но не последние странности на подотчетной территории. Пораскинул мозгами и пошел с этим к Никсару. А уже потом встревоженный архивариус вызвал себе на подмогу инквизиторов и Тавели. Первая находка была вполне ожидаемой и не очень тревожной. Во время ревизии подвала и пересчета всего подряд, включая обитающих там крыс, рабочие наткнулись на старательно замаскированный вход в тайную комнату. Мне его потом предъявили. Сроду бы не поверила, что у дальней стены что-то есть. А раньше она и вовсе была завалена ящиками с бутылками старого виноградного уксуса. И не возьмись за уркас за тщательную уборку. В комнате было тихо и пустынно, как на любимой романтиками и маньяками ночной аллее. Голые стены, пол и потолок, ничего, кроме каменной кладки, даже штукатурки и той нет. Окошки отсутствовали как данность. Помещение запросто можно было принять за позабытый хозяевами тайник или погребок, но дотошный, не менее чем управляющий Никсар, лично облазил каждый сантиметр площади и нашел затертые следы темного колдовства. Что и для чего понять уже было нельзя. Они скорее угадывались и спустя время полностью бы исчезли. Джулиан поначалу вообще велел обо всем забыть и не мается дурью. Мы и похлеще вещи конфисковывали. Ничего интересного. А потом нашли нечто. Нет, не так. Нечто. Видишь ли, медь? Никсар расхаживал по гостиной взад-вперед. Я такого еще не встречал. Да, я не демонолог и не инквизитор. Но и они ничего не могут достоверно сказать. Там круги. 3 штуки. Может, еще где-то есть, пока мы дополнительно прочесываем территорию. Но хватит и того, что уже имеется. Круги голой земли, от которой тянет хаосом, но в пределах этих кругов. То есть их не засечь, если выйти за контур. Собственно, поэтому их и не замечали. Они находятся далеко от жилых строений и два из трех в лесной чаще. Я впервые вижу, чтобы что-то подобное ограничивалось четкими границами и не выходило за рамки. Это так же нереально, как удержать воздух в мешке. «Портал в хаос», — уточнила я. Да, он был серьезен и собран. С очень большой вероятностью, но наверняка мы все-таки не знаем. Хотя там явная энергия хаоса, хоть и не активная на данный момент. Я провел пару любопытных наблюдений, потом тебе покажу на месте. «Такого не может быть!» Привычная бледность Гордина ушла в непривычную сирену. «Хаос не бывает полностью экранирован. Мы бы все равно его засекли. И как понимать, сейчас она неактивна? Хаос либо есть, либо его нет. Хотя, если мы возьмем места с истонченной тканью реальности, то...» «Сами посмотрите», — отмахнулся парень. «Ну, мы и посмотрели. Круги. Один такой мы нашли прямо на полянке посреди леса. Ровный, будто начерченный циркулем, с идеально четкой границей. Внутри только растрескавшаяся красноватая почва без какой-либо растительности, а сразу за контуром привычное разнотравье. Если не знать, где искать, не найдешь. Издалека не видно. Предчувствия тоже молчали, хотя я смутно помнила, что в аномальных зонах должны возникать ужас и желание убежать. Нет, ничего такого. Полянка как полянка. «Гляди сюда!» Никсар сорвал какой-то цветок и бросил его в центр круга. Цветок начал скукоживаться, высыхать, терять краски и, наконец, осыпался горсткой праха, который медленно впитался в землю. От открывшегося зрелища меня пробрала нервная дрожь, и Аджим успокаивающе сжал мою ладонь. Помогло. Не очень. «Там не выдерживает ничего живого», — пояснил друг, аккуратно обходя круг по широкой дуге, — «кроме людей. На них почему-то такое не действует. А остальные быстро или медленно теряют энергию и погибают. И животные, и растения. Все зависит от базовых характеристик и времени контракта». «Но ты же уверял, что портал деактивирован!» — возмутилась я. Окружающее пространство вызвало легкую панику. «Он и деактивирован», — согласился Гордин, внимательно разглядывая почву под ногами. «Но обычно порталы так себя не ведут. Я свяжусь с ложей, пусть присылают подкрепление. И дернем еще демонологов. Вдруг подскажут, кто тут жаждет зайти к нам в гости». На то мы порешили. И вот я сижу, жду новостей и пытаюсь отвлечься от происходящего. Плохо это у меня получается. Неубедительно. Если рассуждать логически, то ничего страшного не происходит. Мы и до этого знали о странных увлечениях прошлого барона, так что находки не удивляли. Скорее бы насторожило их полное отсутствие. Спасибо, что хоть не Жильдере тут обитал. Инквизиция знает, что мы раскапываем, боевые маги тоже. Сами аномалии неактивны, и если в них ничего не совать, то угрозы не представляют. Что тут пойдет не так? Но червь сомнения, мутировавший в змея мудрости и примкнувшая к ним интуиция, упорно твердили, что все что угодно. А своей интуиции я в последнее время доверяла. В дверь постучали. «Можно?» – не дожидаясь ответа, в комнату просунулась русая голова Никсара. «Тебе всегда можно. Заходи, не стесняйся». Парень кивнул и подтащил в помещение остальной организм. «Понравилось?» – он кивнул на книгу, подумал. И, плюнув на всю церемонию, уселся на краешек стола. «Очень», — соврала я, — «только немножко сложновато для понимания». «Еще бы! У тебя ведь книжка вверх ногами!» Я захлопнула несчастный томик и отложила его. Видимо, мне так и не суждено узнать, что там написано. Потом прочту как-нибудь. «Есть новости?» «Опосредованно», — развел руками Никсар. «Инквизиторы прочесывают местность, маги ковыряют находку. Набрали растения по контуру круга, и те оказались мутировавшими. Насколько опасна эта мутация, неизвестно, но она затронула только приграничье». «Уже хорошо», — одобрила я. «А может, последствия призыва хаоса или Астарота?» Я, наверное, уже в сотый раз озвучивала эту версию. «Ну, а какие еще варианты?» — он подал мне руку, помогая выбраться из глубокого кресла. «Осталось только понять, чем это грозит именно нам. Пойдем, там Гордин всех собирает. Вроде накопали что-то конкретное». «Конкретное – это прекрасно. Конкретное обнадеживает. Не так, как хотелось бы, но все-таки. «Все собираются в малом зале», – просветил меня друг, успевший изучить мои апартаменты куда лучше меня. «Туда и принесли образец». «Откопали, так закапывайте». «Зачем вы эту гадость в дом притащили? Причем в мой?» Никсар пожал плечами. «Дескать, ты хозяйка, тебе и разбираться с проблемами. И желательно загодя». Я вздохнула. Нужно было сказать Гордину и Джулиану, пусть несут в какой-нибудь сарай, который потом мне жалко сжечь. Во всей этой катавасии был только один плюс. Все резко забыли о моей предстоящей свадьбе, в том числе и жених. Не до романтики, знаете ли, в такой обстановочке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хаосом. «Ну, и что тут у вас?» Ответом мне стали плотно сомкнутые спины, расположившиеся вокруг стола в центре. «Какая занятная форма!» – прошелестел голос Мара. «Никогда такого не видел». «Поэтому давайте это спалим», – внес Рац предложение Каттар, – «чтобы не распространялось». В тоне храмовника проскользнула едва заметная досада. «А как же изучение?» «Поддерживаю Аджима», – высказался Джулиан. «Только не просто спалить, но и дополнительно закатать в свинец и сверху наложить парочку охранных чар, а потом закопать на дне морском». «Могу дополнить блокирующими чарами», — добавил Сурт. «Хотя это уже излишне. Сжечь будет достаточно». Я протолкнулась между инквизитором и эльфом. Ну, попыталась. Первый нехотя подвинулся, а вот второй по-прежнему закрывал от меня большую часть стола, так что пришлось вытянуть шею и встать на цыпочки. А когда я, наконец, увидела разложенное, то охнула и рефлекторно попятилась. Далеко не ушла. Сзади массивной скалой стоял Никсар. Его тоже очень интересовала представшая экспозиция, так что моего малодушного демарша он и не ощутил. А посмотреть было на что. На вроде бы серебряном подносе лежал куст. И вокруг него радужно переливалась защитная сфера, похожая на мыльный пузырь. Верхушка куста была вполне традиционной, с маленькими тоненькими листиками. Не сильно в ботанике, но в моем мире было что-то подобное. А вот корни... Одна половина также была традиционная и всем кустарникам положенная. А вот другая... Вместо нее разросся уродливый клубень, смахивающий на щупальца дохлого осьминога. И даже не совсем дохлого. Корешки периодически шевелились, кончиками щупая защиту и пытаясь поддеть под нос. «Зачем вы это сюда принесли?» — просипела я. Если говорить совсем точно, то слова были другими, но смысл тот же. «Уносите его куда хотите, чтобы и духу не было через 5 минут!» «Медь, не все так просто!» Инквизитор метнул на меня презрительный взгляд, но куст-мутант пугал меня куда сильнее, чем его недовольство. «Еще 3 дня назад ничего подобного не было. Мы осматривали приграничье кругов, но никакой аномалии не нашли. А теперь что-то или кто-то активирует неизвестные нам силы». «Кошмар какой!» — созналась я и нырнула между Аджимом и Никсаром. «Давайте сожжем?» «Мы не разобрались, что это за сила», — продолжал нагнетать Гордин. «Но это имеет какое-то отношение к твоему дому. Видишь, он будто наливается энергией. На улице не было столь активного шевеления». Я послушно взглянула одним глазком. Монструозный корешок вроде действительно стал бодрее, цепляясь за поднос уже не одним, а 3 отростками. 4-й осторожно тыкался в сферу, которая шла рябью, но не поддавалась. «Заора Зоц, будьте так любезны, подойдите поближе!» Сурт нетерпеливо потер ладони. «Не бойтесь, он вас не тронет. Есть гипотеза, которую неплохо бы проверить». «А без меня никак?» – на всякий спросил я. «Извините мою брезгливость, но мне совершенно не хочется с этим взаимодействовать». «И не нужно!» — голос некроманта стал вкрадчивым и приятным. «Просто постойте рядом. Мне все-таки кажется, что эта магия как-то завязана на вас». «Не нравится мне все это», — проворчал с противоположного конца стола Тавелли. Герцог был хмур, как ноябрьское утро, и помят, что уже совсем не вязалось с его ежедневным образом. В обычной жизни он в чистоте и изяществе составлял достойную конкуренцию великому инквизитору. Сейчас от былого щегольства осталось одно воспоминание. В черных волосах запутались какие-то веточки, камзола нет, рубаха грязная и с распущенным воротом и закатанными рукавами. а голубые глаза стали почти серыми, льдистыми и непроницаемыми. Эту заразу лучше выжечь, а не изучать. Это очередная разновидность хаоса. Вряд ли мы узнаем что-то новое. Но все-таки, так же вкрадчиво, но непреклонно возразил Сурт. Это всего лишь пара минут, не более. Прошу вас, избранная. Только если на пару минут, согласилась я и окончательно вышла из-за эльфа. Корешок поверил в себя, тут же воспрянул и резко потянулся ко мне всеми уродливыми отростками. Я взвизгнула и подалась назад, со всего маху влетев в чью-то грудь. По-моему, это опять был Никсар. Хлопнули два огненных шара, и внутри сферы осталась кучка пепла, источающая зловонный дым. «Ну вот!» — разочаровался некромант. «Я так и не успел ничего сделать!» «Слава всесоздателю, что он ничего не успел!» — Катар ткнул в кучку пальцем. По его ладони проскакивали всполохи пламени. Похожие были и у герцога, и деактивировать боевое заклинание маги не спешили. «Ничего бы не случилось!» — не менее разочарованно протянул храмовник. «Купол Инквизиции вот так не пробить. Но зато мы знаем, что наша медь как-то связана с аномалиями». Кто бы мог подумать? Никогда такого не было, и вот опять. «Сурт, дружище, ничего такого не засек? Или это не по твоей части?» Тот пожал плечами и отошел от стола, не сводя с подноса пристального взгляда. «Прикажу выкорчевывать и сжигать», особо никому не обращаясь, сказал Джулиан. «Не выйдет», — Ажем тряхнул кистью, и огонечки потухли. Пепел медленно остывал, нещадно воняя зеленым горелым листом, и нападать больше не пробовал. Круг расширяется, а под заражение попадает уже новая площадь. «Жуть какая!» — меня передернуло в очередной раз, и по спине табуном пробежали мурашки. «Эй, не было такого!» — возмутился Никсар непристойному поведению хаотической пакости. «Его светлость свидетель! До вашего приезда никакого распространения не было! Мы тут все облазили!» Герцог кивнул, подтверждая его слова. «Но теперь кто-то или что-то это распространение активировали!» Ужом ввинтился в разговор Гордин. «Джулиан, соберите людей и выставите карантинные кордоны, пока не стало слишком поздно». «В смысле поздно?» Напряглась я, но мне не ответили. Тавели едва поклонился и шагнул в портал, а Ник опрометью кинулся в дверь. Пока я не стала полноценной хозяйкой, все дела по-прежнему замыкались на нем. Некромант тоже куда-то пропал, хотя его магии я не приметила. Я мысленно досчитала до 10 и тоже повернулась к выходу. Если все так серьезно, то моя помощь непременно потребуется. А вас, Заура, я попрошу остаться. Черные глаза Гордина были холодны, как сама тьма.